Глава 13. 3017 год. Планета Марс. Территория Нижнего мира. Ред Таун. С тех пор, как Гатриан последний раз бывал на территории Нижнего мира, тот ничуть не изменился. Все та же рассеивающая мрак неоновая реклама, призывно мигающая над входами и окнами уходящих ввысь обшарпанных корпусов. Все та же пестрая, нелепо одетая толпа, заполняющая улицы. Однако сейчас, при его приближении, эта толпа расступалась, и Лекс шел вперед, чувствуя на своей фигуре множество настороженных, опасливых, а также злых взглядов. Это было неудивительно, потому что, в отличие от прошлого визита на территорию беззакония, когда он был одет в обычный гражданский комбинезон, сейчас на нем красовался его родной боевой скафандр. И хотя шлема не было, а лицо прикрывала респираторная маска со встроенными электронными очками, менее чужеродно он от этого выглядеть не стал. Периодически в толпе возникали отдельные лица, в чьих глазах, устремленных на Гатриана, читалась откровенная угроза. Однако видневшаяся из набедренной кобуры рукоять пистолета охлаждала пыл многих недоброжелателей получше любого огнетушителя. По крайней мере, пока. «Что ж, друг мой, если вы хотели добиться к своей персоне повышенного внимания, то со всей ответственностью заявляю, что вам это удалось», — послышался в ухе Лекса чуть искаженный помехами голос Арнье Дивар. Сам мнемохакер, одетый в неприметный грязный плащ с капюшоном, никем не замеченный, двигался вдоль городских стен в паре десятков метров позади офицера. «Надеюсь, так оно и есть», — тихо произнес Лекс, внимательно обшаривая толпу глазами. Но тех, кого он хотел увидеть, пока что заметно не было. «В этом сомневаться не приходится», — вновь прозвучал в ухе голос Арнье. «Главное, чтобы ваша авантюра была проделана не зря». Лекс промолчал. То, на что он пошел, действительно можно было считать большой авантюрой. Нижний мир не просто так назывался территорией беззакония. Вот уже много лет ни один представитель силовиков империи не появлялся здесь в своем же официальном облачении столь открыто. Даже СБИ, чья власть на внутрипериметровой территории городов империи была практически безгранична, здесь действовала исключительно чужими руками. Порядок, установившийся веками, воспринимался местными жителями как что-то абсолютно незыблемое. И его нарушение уж точно должно было всколыхнуть эту клоаку так, чтобы с ее дна всплыли самые отвратительные представители, ее населяющие. «Наблюдаю группу охотников», — вновь послышался голос мнемохакера. «Двигаются к вам навстречу. Судя по количеству нейрочипов, это группа из 5 человек». «Хорошо. Держись в стороне и действуй, как договаривались», — откликнулся первый центурион. «А если они не станут разговаривать?» В голосе Арнье отчетливо слышалось волнение. Он, словно забыв, что разговаривает по рации, вдруг перешел на шепот. «Что если они просто убьют вас?» «Тогда считайте, что ваша миссия закончена, и возвращайтесь к точке эвакуации», — отозвался Лекс, останавливаясь перед залитой фиолетовым сиянием витриной, внутри которой, под пульсирующую музыку, соблазнительно извивались 3 полуобнаженные девицы с красными волосами. Проталкивавшихся к нему через толпу охотников, видневшихся в отражении витрины, он заметил достаточно быстро. И, обернувшись к витрине спиной, заложил руки за спину, принявшись покорно ждать, когда первые из них выберутся на чистое пространство. Ждать пришлось недолго. Уже через 10 секунд первый из облаченных в кожаный плащ парней вынырнул из толпы, а следом за ним показались еще 4 его коллег по цеху. У всех в руках были зажаты автоматические винтовки. Заложивший за спину руки офицер спокойно наблюдал, как они берут его в полукольцо, не приближаясь, впрочем, уж слишком близко, а также за тем, как один из них, по-видимому, бригадир группы, выступает вперед. «Заблудился, служака!» С явным вызовом в голосе окликнул его бригадир, как бы в развалочку, но с явной осторожностью направляясь в его сторону. Охотник пытался казаться уверенным, но судя по тому, как побелели костяшки его пальцев, стискивавшие оружие, тот явно был на нервах. Понять его было можно. Ситуация вырисовывалась явно нестандартная. Представитель силовиков империи заявляется на территорию Нижнего мира, прецедент неслыханный. И тем непонятнее, как именно на него следует реагировать. Декларативно, фавелы являются территорией, независимой от империи. Любой представитель ее властей здесь как бы вне закона. Но по факту, тем же охотникам, как никому другому, известно, что таковой ситуацией является лишь до тех пор, пока этого хотят сами власти империи. Что следует им только решить, что Нижний мир своим существованием приносит больше проблем, чем пользы, как его зачистят без всякой жалости. Поэтому хоть правила и декларировали смерть любому представителю официальной власти, на деле же этого никогда не случалось, потому как не было ни единого прецедента, когда кто-то из них официально, то есть в форме и с оружием, посетил Нижний мир. Не было до сегодняшнего дня. И растерянность, явно читавшуюся в глазах окружавших охотников, понять было несложно. Конечно, существовал риск встретить полных отморозков, не способных задуматься о таких тонких политических нюансах, однако Лекс посчитал этот риск оправданным и не ошибся. Бригадир все же имел в своей голове пару извилин, а потому явно дрейфил, опасаясь наворотить дел, за которые потом придется отвечать. При этом он всем своим видом работал на публику, пытаясь продемонстрировать, что уж кто-кто, а он точно ничего не боится. «Ну чё?» — вновь подал голос охотник. «Язык проглотил, морда имперская? Будешь отвечать или мне без разговоров тебя тут кончить, а?» С этими словами он скинул автомат и направил дуло прямо в голову Гатриану. Окружавшие офицера охотники застыли в напряженных позах, нервно косясь на своего предводителя. «Я бы не стал этого делать», — с ледяным спокойствием в голосе отозвался первый центурион. «Да? Это еще почему же?» В голосе бригадира явственно проскользнули фальшивые нотки нервного напряжения. «Могут быть последствия». Все тем же ледяным тоном откликнулся Гатриан, по-прежнему не меняя позы. «Последствия потом будут отмывать от витрины, когда я вышибу тебе мозги», — попытался сострить бригадир. «А ну, покажи руки! Живо!» Гатриан очень плавно и медленно начал выводить руки из-за спины, и глаза охотника вдруг расширились от ужаса, потому как очень быстро они поняли, что в одной из рук первого центуриона была зажата плазменная граната. «Если последствия наступят, отмывать будет нечего. А в радиусе метров 30, пожалуй, и нечего. На взрывателе нулевая задержка, так что стоит не разжать пальцы». Лекс выразительно замолчал, предлагая охотникам самим домыслить, что произойдет в этом случае. И судя по тому, как побелели их лица, процесс домысливания прошел у них вполне успешно. Ты чего?» Бригадир мгновенно опустил оружие и поднял левую ладонь в успокаивающем жесте. «Остынь, служивый! Давай спокойно поговорим!» «А я спокоен», — все тем же ровным тоном откликнулся Лекс. «Но я не привык разговаривать, когда в меня тычут стволом автомата». «Да все, все! Расслабься!» — примирительно провозгласил бригадир, медленно убирая оружие за спину. «Погорячились немного. Работа у нас нервная». Остальные охотники также убрали оружие. Лекс еще несколько секунд смотрел на них, словно что-то решая, после чего цилиндрик гранаты занял свое место на поясе. Охотники еще не успели перевести дух, как Гатриан сурово и грозно задал вопрос. «Почему нет связи с вашим начальством? Вы что там у себя? Совсем страх потеряли?» «Ты о чем, служивый?» — растерялся бригадир. «Какая связь? Ты чего?» «Молчать!» — рявкнул Гатриан. «Мое звание — старший цензор СБИ. Всем понятно?» Он грозно смерил взглядом опешивших охотников. «Я спрашиваю, почему нет связи?» «Не могу знать, господин старший цензор», — попятился охотник. «Я просто бригадир патрульной группы. Мне не докладывают». «Почему не доложили о захваченной женщине?» — продолжал напирать Лекс. «Хотели утаить? С повстанцами спелись, сукины дети. Решили на выкуп обменять? Забыли, с чьей руки кормитесь?» «Никак нет, господин старший цензор». Еще более испуганным голосом отозвался бригадир охотников, в котором уже не осталось и следа от той напускной бравады, что была ранее. «Женщина у нас. Допрашиваем». «Что значит допрашиваете?» — рявкнул Гатриан, внутренне торжествуя от того, что его закинутый на удачу вопрос достиг таки цели. «Кто разрешил?» «Так решил господин Мейсон». «Какой еще господин Мейсон?» «Господин Гора Мейсон, наш предводитель». Несколько удивленно откликнулся бригадир. «Я полагал, вам известно его имя?» «Много чести запоминать ваши имена», — презрительно откликнулся Лекс. «Ладно, веди меня к нему». «Я должен доложить», — неуверенно произнес бригадир, потянувшись к рации. «Отставить!» — резко оборвал его Гатриан. «Я прибыл в том числе и с целью проверки вашего гадюшника. И проверка должна быть неожиданной, так что докладывать запрещаю. Это всех касается». Первый центурион обвел взглядом остальных охотников. «Того, кто прикоснется к рации, буду считать уличенным в нелояльности, со всеми вытекающими. Всем все понятно?» Ответа не последовало. Охотники растерянно таращились на своего бригадира, неуверенно переминаясь ноги на ногу. Тот же, в свою очередь, напряженно соображал, как следует поступить в этой щекотливой ситуации. И первому центуриону казалось, что еще секунда, и он услышит, как натужно скрипят его непривыкшие к мыслительной деятельности мозги. «Гатриан, я завершил сканирование данных нейрочипов этих костоломов», — послышался в наушниках голос Арни Дивар. «Теперь неизвестны координаты, где держат Алиану. Ну, или, по крайней мере, держали еще недавно. Это укрепленный район в северной оконечности города, на границе обжитых и заброшенных территорий. У них там что-то наподобие базы». Лекс при помощи нейрочипа быстро активировал систему мысленного составления текстовых файлов и отослал ему сообщение. «Следуй за нами, но сохраняй максимальную дистанцию, на которой способна держаться связь между нейрочипами». Как только сообщение ушло, он вновь обратился к охотникам. «Я что-то не понял. Кому-то требуется дополнительное объяснение? Если что, у нас в специзоляторах есть профессионалы в этой области. После их работы доходит даже до самых тупоголовых. Если, конечно, их тупые головы сохраняют хотя бы частичную целостность. Не слышу ответа». «Мы все поняли, господин старший цензор». Бригадир охотников, колебавшийся между сохранением лояльности прямому начальству и страхом перед СБИ, наконец принял решение в пользу последней. «Ну, раз поняли, то ведите. У меня мало времени». Место, к которому они прибыли, нельзя было назвать многолюдным. Помимо исчезнувшей толпы, позади также осталась и основная часть неоновых вывесок, типичных для населенных районов Редтауна. Впрочем, освещение тут тоже присутствовало. Его обеспечивали большие прожекторные лампы, медленно вращавшиеся на высоте нескольких этажей и обшаривающие заваленную хламом улицы своими лучами. Сама улица была перегорожена трехметровой стеной, поверх которой тянулись витки колючей проволоки. В центре имелся проход, к которому вел длинный извилистый коридор, образованный прибитыми к дороге металлическими ограждениями. Над проходом возвышалась вышка, в которой, судя по силуэту, маячил часовой. То, что находилось по другую сторону преграды, разглядеть было сложно, но Лекс предполагал, что укрепление есть и там. Сейчас стало очевидно, что идея проникнуть на территорию охотников, прикинувшись представителем СБИ, была единственно верной, так как пробиться силой через такой укрепрайон было бы весьма проблематично. Лекс проверил связь с мнемохакером и тут же получил сообщение. «Фиксирую около 40 нейрочипов. Часть рассредоточена по периметру за ограды, остальные внутри корпусов. Периметр имеет замкнутую форму, с противоположной его части такая же стена». «Принято. Сможешь установить контроль над их связью и энергоснабжением?» — задал вопрос Лекс. «В процессе!» — отозвался мнемохакер. Тем временем Гатриан, сопровождаемый группой охотников, проследовал через извилистый коридор и, миновав проход, оказался внутри периметра. Несшие дежурства часовые сопроводили их удивленными взглядами, после чего один из них выкрикнул. «Эй, Рэдж, ты кого сюда притащил? Это что, чертов имперец? Захлопни пасть, Хара!» — огрызнулся бригадир, после чего указал Лексу на дверь в стене одного из корпусов и услужливо произнес. «Прошу сюда, господин старший цензор». Хара, услышав словосочетание «старший цензор», побледнел и переменился в лице. Но Гатриану уже не было до него дела. Двигаясь следом за бригадиром, он проследовал через дверной проем, оказавшись внутри длинного коридора, освещаемого мерцанием давно устаревших ламп, протянувшихся вдоль обшарпанного потолка. Не менее обшарпанные стены в коридоре были обильно размалеваны давно выцветшими рисунками, которые Гатриан идентифицировал как граффити, но в целом помещение было чистым. Не то чтобы тут регулярно убирались, но, по крайней мере, не было завалов из гор мусора. Свернув пару раз, попадавшейся внутри коридора развилки, бригадир довел Гатриана до лишенной дверей лифтовой кабины, рядом с которой дежурил еще один часовой. «Эмиссар СБИ, господину Мейсону!» — сходу заявил охотнику, преждая удивленный вопрос часового. «Эмиссар?» — в глазах часового сквозила откровенная растерянность. «Да, господину старшему цензору требуется личная аудиенция». «Но господин Гора Мейсон проводит допрос. У меня был четкий приказ никого не пускать». — откликнулся часовой, с подозрением косясь на Гатриана. «Я представитель СБИ», — выделяя каждое слово, внушительно произнес Лекс. «Доложите о моем прибытии немедленно». Приказ господина Мейсона был вполне конкретным. Пока он не закончит допрос, никого к нему не пускать. Вновь попытался отказать часовой, но тут же замер, так как выхваченный Гатриан пистолет уперся ему в лоб. «И все же я настаиваю», — прокомментировал свое действие первый центурион, готовый в любую секунду завалить как самого часового, так и бригадира охотников, если тот попробует выкинуть какой-нибудь фортель. На несколько секунд воцарилась напряженная пауза. «Эй, какого хрена у вас там происходит?» Раздавшийся из расположенных на стене динамиков громкой связи голос разорвал тишину. При этом Гатриан заметил, как одна из закрепленных под потолком видеокамер повернулась в их сторону. «Господин Мейсон, тут человек утверждает, что он эмиссар СБИ!» Немного запинаясь, отозвался часовой. «Требует пропустить!» «Ну так пропусти!» После некоторой паузы отозвался голос. «Пусть сдаст оружие и спускается. Если, конечно, господин эмиссар не возражает». Лекс медленно опустил пистолет. Не отводя взгляда от глаз часового, он извлек магазин и убрал его в подсумок, после чего дернул затвор, выбрасывая патрон из патронника. «Чтоб к моему приходу почистил», — заявил он тоном человека, имеющего право отдавать такие приказы, и, положив оружие на стол, проследовал в лифт. Помещение, находившееся ниже уровнем, представляло из себя довольно просторный зал, в стенах которого имелись несколько массивных дверей с окошками, по виду которых несложно было догадаться, что за ними скрываются камеры для содержания пленников. Сам же зал являл собой странную смесь весьма недурно обставленной гостиной и комнаты для пыток. Тут невероятным образом соседствовали большой кожаный диван, явно не местного кустарного производства, прозрачный стол на причудливо изогнутых ножках, пара кресел, а также не столь изящного вида металлический шкаф, в застекленной витрине которого находилась настоящая батарея всевозможных бутылок с разного рода дорогим алкоголем. Все это великолепие базировалось на поверхности ковра, который, впрочем, был весьма грязен и давно потерял свой первозданный вид. Это было неудивительно, потому как остальные три четверти помещения занимал выложенный грязным кафелем пол, на котором стояли разнообразные пыточные приспособления. От самых грубых, явно кустарного производства, до весьма технологичных. Тут же, в небольшой луже воды, валялся небрежно брошенный резиновый шланг, при помощи которого, очевидно, с пола в специальные дренажи смывали следы крови пытаемых, либо же его также использовали в процессе допроса. Все эти детали внимательный взгляд Гатриана подметил в первые же секунды, как только вышел из лифта. «Прошу вас, располагайтесь!» Вновь послышался знакомый уже голос, который, как и наверху, доносился из настенных динамиков. «Я сейчас буду!» Переступив через шланг, Лекс, шлепая по все еще мокрому полу, прошествовал в сторону дивана и, развалившись на нем, небрежно закинул ноги на стеклянный столик. Лицо его выражало презрительную надменность максимально самоуверенного человека, однако взгляд цепких глаз неустанно шарил по сторонам, отыскивая и подмечая все незначительные детали, которые могли бы быть важны в ситуации, если события примут стремительный оборот. «Гатриан, внешняя связь базы охотников под моим контролем. Я успел перехватить и блокировать запрос и главы по поводу твоей персоны», — пришло сообщение от Арне Дивара. «Просканируйте систему этого подвала. Мне нужно знать, где находится девушка. Есть ли здесь альтернативные выходы?» Отправил в ответ сообщение Лекс, наблюдая, как из примыкающего к помещению коридора появляется огромный человек, облаченный в кожаный фартук поверх голого торса. Человек имел значительно больше 2 метров роста и весил, наверное, килограмм под 130, если не больше. У него были длинные темные волосы, не спадавшие на массивные плечи, и, на удивление, маленькие узкопосаженные глаза. На поясе у гиганта висело огромных размеров и устрашающего вида мачете, которая, покачиваясь, хлопала его по бедру при каждом сделанном шаге. Видимо, гора Мейсон привык производить впечатление своим видом, однако с Гатрианом этот номер не прошел. Лицо первого центуриона сохранило надменно скучающее выражение, а поза, в которой он встретил хозяина помещения, заставила того немного опешить от неожиданности. На мгновение на лице гиганта промелькнуло выражение гнева, но лишь на мгновение. Быстро совладав с собой, Гара Мейсон широко улыбнулся и, разведя в стороны свои здоровенные ручищи, провозгласил. «Господин эмиссар, рад приветствовать вас в своей скромной обители. Вы явились настолько неожиданно, что я, признаться, толком не успел подготовиться. Так что прошу простить мне мой несколько непарадный вид». Закончив свое витиеватое приветствие, которое весьма сильно контрастировало со внешностью гиганта, Гара Мейсон уставился на гостя в ожидании встречного хода. «Ваш внешний вид меня мало интересует», — небрежно откликнулся Лекс. «Гораздо больше мне бы хотелось узнать, что за бардак тут у вас творится». «Что вы имеете в виду, господин эмиссар? Кстати, так и не спросил вашего имени». «Лексион», — представился Гатриан. «Старший цензор СБИ, уполномоченный по особо важным делам». «И что же вы имеете в виду, господин Лексион?» Гара Мейсон решил, что стоять перед небрежно сидящим гостем, словно подчиненный на выволочке у начальства, не стоит, и опустился в одно из кресел, заставив пружины жалобно заскрипеть. «У вас был приказ на устранение сенатора Трития. Вы выполнили задачу, но вместе с тем захватили девушку, которая в этот момент находилась рядом с ним». Лекс ждал, что на это заявление скажет предводитель охотников. «Откуда у вас такая информация?» Гара Мейсон широко и непринужденно улыбнулся, продемонстрировав пожелтевшие зубы. «От наших проверенных источников. Или вы думаете, охотники — единственные, кто кормится с руки службы безопасности империи?» — презрительно усмехнулся Лекс. «Мы не кормимся с руки. Мы ведем взаимовыгодное сотрудничество». Улыбка гиганта сделалась еще шире, но по его глазам можно было видеть, что он едва сдерживает кипящую внутри него ярость. Гатриан медленно, словно нехотя, убрал ноги со стола и, наклонившись вперед, проговорил. «Сотрудничать могут лишь равные. В вашем же случае можно говорить о том, что вы на нас работаете. Но сейчас речь не об этом. Речь о захваченной вами пленнице». Повисла пауза, во время которой здоровяк задумчиво барабанил пальцами по спинке кресла, о чем-то размышляя. Наконец, словно решившись, он заговорил. «Да. Мы выполнили заказ, устранив объект, на которого вы дали пеленг по нейрочипу. И об этом мы доложили. И да, действительно, мы захватили одну упрямую особу». Гара Мейсон откинулся на спинку кресла. «Но у нас не было оснований докладывать об этом факте. По крайней мере, до тех пор, пока мы бы не выяснили, кто она такая. Я как раз занимался выпытыванием у нее информации, когда вы появились». «Не делайте из меня идиота!» — с вполне искренней злостью в голосе выпалил Гатрин. «Мы ведь оба понимаем, что эта девка — мерзкая представительница подпольщиков». «Скорее всего», — развел руками главарь охотников. «Но я должен быть уверен, прежде чем беспокоить глубоко уважаемых мною партнеров из СБИ». «Ну и как? Убедились?» «Лишь по косвенным признакам. Эта стерва уперта. Но сказать по правде...» Я еще не успел задействовать все свои самые действенные инструменты. Я, знаете ли, гуманист по природе. Стараюсь наращивать уровень насилия постепенно, дабы допрашиваемый мог, как бы это точнее выразиться, осознать всю тяжесть своего положения и вовремя отдуматься, сохранив себе хотя бы относительный уровень здоровья». Первый центурион стиснул кулаки. «Где она?» «Ею сейчас продолжает заниматься мой верный помощник». «Нельзя же оставлять даму одну без достойной компании. Это, в конце концов, невежливо». Гатриан резко встал с дивана, попутно осознавая, что выбивается из образа. Однако мысль, что где-то рядом какие-то ублюдки измываются над Алианой, жгла его огнем. «Проводите меня к ней». «Зачем такая спешка, господин старший цензор? Дама в надежных руках и никуда не денется. Вы, наверное, устали с дороги. Давайте выпьем, обговорим наши дела». «Сумму выкупа, например. Сразу замечу, она будет немалой. Размер вознаграждения вы получите в полном объеме. Но я должен видеть, за что плачу». В тоне Гатриана прозвенела сталь. Гара Мейсон некоторое время смотрел на него. Потом медленно встал, демонстрируя значительное превосходство в габаритах. «Что ж, это справедливо», — произнес он, потирая огромные ладони. «Следуйте за мной». Железная дверь со скрипом провернулась на ржавых петлях, открывая проход в длинную и достаточно широкую камеру с облупившимися стенами. Здесь было тусклое, мерцающее освещение, очевидно настроенное так, чтобы создавать для допрашиваемых дополнительный угнетающий эффект. Вдоль стен стояли, либо были развешаны жуткого вида цепи, крюки, багры, клещи, ножи, топоры и еще какие-то предметы, названия которых Лекс не знал, но в назначении которых можно было не сомневаться. В дальнейшей части помещения в полу находилась круглая дыра, наподобие колодца без ограждения, почти до самых краев заполненная водой, в которой плавали куски льда. Туда же уходила туго натянутая железная цепь, которая при этом подозрительно дрожала и раскачивалась из стороны в сторону. У потолка цепь была пропущена через подъемный механизм, от которого вниз тянулся шнур с незамысловатым пультом управления. Сам пульт сжимал в руках низкорослый, обнаженный по пояс лысый тип со значительно выдающимся вперед пузом, свисавшим поверх широкого кожаного ремня. Тип внимательно смотрел на мутную поверхность воды, что-то неслышно бормоча себе под нос и время от времени бросая взгляд на архаичные наручные часы. На звук открывшейся двери лысый особого внимания не обратил. Вместо этого он обернулся к стоящему рядом с ним огромному открытому контейнеру со льдом и, взяв в руки стальной ледоруб, стал методичными ударами дробить его содержимое, откалывая отдельные куски от сплошной ледяной глыбы. Больше в помещении никого видно не было. «Ну, как там наша гостья, Миколас?» — поинтересовался предводитель охотников. «Начала говорить или по-прежнему строит из себя немую?» «Молчит, как рыба, господин Мейсон», — оскалился Пузан, откладывая в сторону свое орудие и зачерпывая ведром ледяные обломки. «Но ничего, ничего, все у нас впереди». Он резким движением опрокинул ведро над зевом дыры, и куски льда с плеском полетели в воду. «Уж дайте срок. Не то что заговорит. Запоет, не сомневайтесь». Он с отвратительным звуком отхаркался и смачно плюнул в колышущуюся мутную воду, а Гатриана, который вдруг осознал, что здесь происходит, прошиб холодный пот. «Наш уважаемый гость желает посмотреть, что за добыча попала к нам в сети». «Лучше бы ее еще подержать», — с сомнением отозвался Пузатый. «Она еще не успела как следует промерзнуть». «Вот видите, господин старший цензор, Миколас считает, что даму пока лучше не трогать». «Извлеките ее оттуда», — выдавил из себя Гатриан, прилагая титанические усилия, чтобы выглядеть спокойным. «Воля ваша», — пожал плечами Мейсон. «Ладно, доставай». Пузан недовольно посмотрел на Гатриана, после чего утопил пальцем одну из двух больших кнопок на пульте, переводя в работу закрепленный под потолком механизм, который начал проворно сматывать цепь, вытягивая ее из воды. Очень скоро Лекс увидел, как из-под покрытой кусками плавающего льда поверхности показались скованные кандалами босые ступни ног, и несколько секунд оторопело наблюдал, как из-под воды сантиметр за сантиметром поднимается опутанное цепями обнаженное тело девушки, на лице которой оказалась маска замкнутого дыхательного цикла. Миколас отпустил кнопку пульта, и подъемный механизм тут же остановился, оставив несчастную висеть примерно в полуторах метрах над водой. Глаза Лианы были закрыты, тело било крупная дрожь, кожа стала белой, как мел, и от этого на ней особенно отчетливо виднелись множественные синяки и кровоподтеки. Подручный Мейсона присел на корточки и, подслеповато щурясь, глянул на показатели кислорода, отображавшиеся на внешнем дисплее маски. «Еще минут пять могла бы там провести», — досадливо заявил он. «Зря мы так рано ее достали». «Не переживай, Миколас. Господин старший цензор хотел лишь взглянуть на товар». Гатриан приблизился к девушке, делая вид, что о чем-то размышляет. Через несколько секунд он обернулся в сторону горы Мейсона и спросил. «Где ее одежда?» «Одежда?» — искренне удивился главарь охотников. «На кой черт вам ее одежда? По мне, так она для нее явно лишняя. Да, Миколас?» «Истинно так, босс!» — заржал Пузан и звонко шлепнул пленницу по ягодице. «Так-то она гораздо лучше смотрится!» Лекс покосился на Лиану. Теперь глаза девушки были открыты, но помутневший взгляд бессильно смотрел в пустоту. «В одежде могут быть спрятаны микрожучки слежения», — презрительно заявил он, вновь переводя глаза на Мейсона. «По ним ее местоположение могут обнаружить повстанцы». «Хм, серьезно?» — лицо предводителя охотников сделалось встревоженным. «Черт, об этом я не подумал. И как это проверить? У меня есть специальный сканер, который может это определить. Так где она?» «Миколас, куда ты дел шмотки этой шлюхи?» «Да здесь они где-то были. Сейчас». Пузан отошел к стене, открыл расположенный прямо внутри нее ящик и, покопавшись в нем, извлек из него комбинезон Алианы. «Вот!» Он поднес скомканную одежду ближе к первому центуриону. «А дальше что?» «А дальше все!» — отозвался Лекс. Его рука обхватила рукоять ледоруба, торчащего из открытого контейнера, после чего Гатриан молниеносно развернулся и метнул орудие прямо в голову главарю охотников. Все произошло настолько стремительно, что Гара Мейсон не успел не то что среагировать, но даже удивиться, когда острие ледоруба пробило ему переносицу, войдя точно между двух близко посаженных глаз. Лекс не стал тратить время на то, чтобы рассматривать, как упадет его тело. Движение руки, совершившей бросок, тут же, без остановки, перетекло в удар локтем, который он нанес назад, точно в солнечное сплетение помощника Мейсона. Микола сдавленно засипел, хватаясь за грудь. Глаза его от боли и ужаса вылезли из орбит. Он инстинктивно попытался отступить на пару шагов назад, но Лекс не позволил ему этого. Обхватив голову Миколаса, он силой ударил ее об угол контейнера со льдом. Затем еще и еще раз. Он яростно бил палача головой о край рефрижератора даже тогда, когда в этом уже, по сути, не было особого смысла. И только когда лед внутри контейнера оказался весь забрызган кровью, Гатриан отпустил тело мучителя Алианы. Труп подручного Мейсона грузно шлепнулся на колени, начав заваливаться на бок, и Гатриан пихнул его ногой в сторону ямы с водой, куда тот шумом и погрузился. «Арнье, девушка у меня!» – произнес первый центурион, активируя цепной механизм, переведя его в режим спуска и одновременно притянув девушку к себе. «О, хвала всем богам!» – послышался в ухе голос историка, в котором сквозило явное облегчение. «Это прекрасно!» «Да, но еще прекрасней будет, когда мы отсюда уберемся, и желательно по-тихому. Есть какие-то варианты?» – откликнулся Лекс, свободной рукой извлекая из поясного подсумка инъектор. К этому моменту механизм отпустил, цепь достаточно для того, чтобы Гатриан смог уложить девушку к себе на колени и сорвать с нее дыхательную маску. Алиану била сильная дрожь. «Да, из того помещения, в котором, судя по пелингу нейрочипа, вы сейчас находитесь, ведет технический тоннель для прокладки коммуникаций. Я отправляю тебе визуальный маршрут. Выйдите как раз за периметром базы охотников. Правда, есть один минус данного маршрута, ибо он пролегает через места, которые считаются территорией банды пауков. С другой стороны, там охотники нас точно преследовать не станут». «Нет худа без добра», — отозвался Лекс, вкручивая в инъектор капсулу со стимулятором и делая девушке укол. Стимулятор был ему знаком. Его производили повстанцы, но то, что уже через несколько секунд кожа пленницы начала розоветь, позволило Лексу сделать вывод, что продукция химиков сил сопротивления не уступает по качеству имперской. Аккуратно уложив пленницу на пол, он встал и, сорвав со стены гидравлические кусачки, перекусил опутывавшее ее тело цепи. К этому моменту взгляд Алианы стал более осмысленным и сфокусировался на Лексе. «Это я, Гатриан», — произнес Лекс, помогая ей приподняться и принять сидячее положение. Некоторое время лейтенант Грей молча смотрела на него, после чего губы девушки тронула слабая улыбка. «Вот же черт! Стоит мне вернуть тебе долг, как ты снова меня спасаешь!» Медленно выговаривая слова плохо слушающимися губами, сказала она. Затем кинула взгляд на свое покрытое синяками и кровоподтеками обнаженное тело, на котором отчетливо отпечатались следы еще недавно впивавшихся в кожу звеньев стальной цепи, и обхватила себя за плечи. «Извини, что пришлось видеть меня такой». Вместо ответа Лекс взял девушку под мышки и аккуратно поставил на ноги. «Идти можешь?» «Да, наверное. Только мне бы что-нибудь надеть. Я, конечно, не против немного поизображать Еву, но это явно не райский сад». «Что еще за Ева?» Лекс протянул девушке ее одежду. «Да так, кое-что из легенд древнего мира. Не обращай внимания». Бывшая пленница принялась одеваться. «Какой у нас план?» «План — валить отсюда как можно быстрее». «У меня забрали оружие». Лекс прошествовал к распластанному на полу телу Мейсона и, уперевшись ногой ему в грудь, с хрустом выдернул засевший в голове ледоруб. Критически осмотрев инструмент, он подбросил его в сторону Алианы, и та ловко поймала орудие за рукоять. «Уходим через коммуникации. Сопротивление не ожидается, но лучше все же захватить парочку железных аргументов». С этими словами он вновь склонился над трупом и извлек у того мачете. Пару раз взмахнул, проверяя баланс, и, найдя его удовлетворительным, поместил в магнитный захват за спину. Алиана, к этому моменту уже где-то отыскавшая свою обувь, приблизилась к нему и, бросив взгляд на труп предводителя охотников, сказала: «Жаль, что это сделала не я. Но если встречу его подручного, оторву ему...» «Не встретишь», — прервал ее Лекс и, не вдаваясь в подробности, добавил: «Выдвигаемся».